Глава 41. Вдруг появился друг. Сидеть Владимиру в тесном кругляше было уже невыносимо. Когда его конвоировали сюда, над грядой сгущались тучи, бесконечным потоком наползавшие с севера. Верно, к ночи невыносимая жара сменится дождем, надеялся пленник, и станет чуть прохладнее. Он нажал кнопку мобильника, тот показывал 7:37 вечера. С левого бока затрещали кусты. И прозвучал жесткий, легко узнаваемый тенор. «Не двигаться!» Грозное предупреждение, без сомнения, относилось к прижухшему Алешеньке. Затем Каинов приказал. «Ну-ка, открывай свою чертову камеру! Скоро сами будете чалиться на нарах!» Послышалось близкое пыхтение незадачливого тюремщика. Дверца распахнулась. «Вылезай, сиделец!» – услышал Павшук ироничные интонации Ивана. Владимир не заставил себя ждать. Они по-братски обнялись, пока Алешенька сидел тихо на корточках, прикрыв от испуга голову. В эту минуту по листьям кустов несмело ударили первые дождинки. «Как ты здесь очутился?» – не верил освобождению Павшук. «Так же, как ты, поневоле», – с досадой отреагировал следователь. «Кстати, тебе привет от Светловой, знаешь такую?» Владимир опешил. «Вика Влещева?» Следователь вкратце рассказал о встрече с Викой в гостинице, о одном неожиданном открытии благодаря ей и не очень веселых перипетиях в поселковой администрации. Закончился многозначительной интонацией. «Кое-кто пытается водить нас за нос, но меня больше никто не убедит в двуличном маскараде. В общем, некогда рассуждать. Разговора осталось на пару затяжек сигареты. Недалеко стоит моя толстушка Джимни. Двигаем к ней. Правда, перед тем кое-кого прихватим, чтобы следы не затерялись». В ответ журналист шепнул. «Слушай, у космитов в микроавтобусе подозрительный груз. Может быть, проверим? Хотя не опасно ли с сумасшедшими связываться?» «Не беспокойся, справимся», – уверенно мотнул головой Каинов. «Как-никак я представитель закона». Они закрыли Алешеньку в кругляше и, крадучись, направились в сторону аномальщиков. В лагере было тихо. Как обычно, у кострища собралась целая толпа космитов и членов всеправи. Как говорят в таких случаях, те смеялись громким матом над очередной байкой и передавали по кругу ту же неиссякаемую дебоширку в баллонах. Видимо, пока накрапывающий дождик их не особо расстраивал. Темно-синий микроавтобус «Спринтер», который заинтриговал Каинова и Павшука, находился в густой рощице возле оврага. Машину охранял один из космических христиан. В его руках они заметили ружье. Дело принимало нешуточный оборот. Охранник нарезал круги вокруг машины, иногда приостанавливаясь и вслушиваясь. Хотя что услышишь, когда постепенно стучат по листьям дождевые капли, да еще ветер начал подниматься. Он в очередной раз повернул за угол микроавтобуса, и его жестко зафиксировал сгибом локтя следователь. Грозно прохрипел: «Вякнешь, придушу. Быстро мне оружие!» Испуганный охранник повиновался. Ему заткнули рот и связали. Ружье перекочевало к Павшуку. Затем открыли боковую дверь машины. Поначалу в полумраке ничего нельзя было рассмотреть, кроме объемного продолговатого предмета, занимавшего 2/3 салона и укрытого брезентом. Но после... «Нихр! На себе!» – просипел пораженный Каинов, когда слегка влез в салон и приподнял брезент. «Не верю глазам своим!» Владимир тоже стоял как вкопанный. «Как мал наш мир и как он взаимосвязан!» – констатировал журналист. «Будто специально я смотрел тот выпуск новостей накануне приезда». «Да». В саркофаге покоился тот самый, великий и когда-то всемогущий в России человечище с забавной женской фамилией – Ленин. Значит, невероятнейшее преступление все-таки совершено ненормальными космитами? И забальзамированный труп вождя мирового пролетариата был лучшим доказательством содеянному? Саркофаг был запечатан намертво. Но если вовнутрь попадет воздух с гнилостными бактериями, что останется от трупа, даже накачанного химикатами? «Бедный Ильич», – с некоторым сочувствием подумал журналист, – «нет у тебя покоя даже после смерти, как у нормальных людей. Быстро берем в заложники всех главарей ненормальных, и пока они не очухались, уматываем», – определил план действий следователь. «Только выполняй мои команды и помалкивай». «Но у тебя нет санкций на арест», – возразил Павшук. «Какие еще санкции?» – разозлился Каинов. «Тебе мало того, что незаконно удерживался в плену для тайных откровений с космическим разумом, «Говорите громче, не слышно». Будто громом среди уже неясного неба прозвучал баритон звонаря. «Как замечательно, что мы вас опередили. Рядом с ним, уже под секущим вовсю дождем, стояла угрюмая толпа космитов. В их руках сверкали стволы и клинки ножей. Павшук и Каинов оказались прижаты к машине. «Брось ружье», — приказал главарь космита Павшуку. И тому ничего не оставалось делать, как опустить ружье на землю. «Взять их!» — махнул рукой звонарь. Космиты было двинулись вперед, как Каинов выхватил пистолет, навел на звонаря. «Назад! Полагаю, такой аргумент убедителен для вас?» Главарь космитов молчал, стараясь оценить обстановку. Каинов, не давая опомниться, скомандовал звонарю. «Садись в салон автобуса!» Внезапно сверкнула молния, и в тот же миг коренастый космит кинулся на Ивана сбоку. Следователь резко отскочил в сторону, Павшук метнулся в другую, оттолкнув одного из нападавших. Раздались выстрелы. Краем глаза Владимир уловил, как с криком вскинул руки Каинов и упал во овраг. Кажется, его застрелили. Сам журналист прыгнул в тот же овраг, скатился кубарем и рванул, куда глаза глядят. Совсем рядом прогремел оглушительный гром, и в следующую минуту дождь ливанул в полную силу.